К чему я это все вам говорю? К сожалению, из-за ленточки сюда просачиваются тамошние политические веяния. У вас не получится отсидеться в стороне, ну разве только на далеком ранчо. Рано или поздно, вам придется выбрать. Вы русский человек и уже на прицеле по факту места рождения. Или вы выкажете лояльность ордену, либо получите поддержку от нас. Вы ведь в той жизни столкнулись с несправедливостью. У вас было чувство одиночества, что бежать некуда, везде достанут. Было дело, я тогда чувствовал себя отверженным изгоем. Все меня предали и в первую очередь родное государство, наплевавшие на происходящее со мной. А вы, значит, другие. А мы другие, своих не сдаем. Вот что вы слышали про рай и его людей? Ну не знаю, караванщики говорили, что бойцы у вас серьезные. И все, а как вы думаете, почему у нас столько народу на улицах в форме, почему бойцы серьезные? Да потому что мы вынуждены постоянно воевать, воевать за свою свободу, чтобы наши жены не боялись отпустить детей на улицу, чтобы соседи не лезли к нам, и они крепко получают по зубам. С каждым годом все меньше желающих нас навестить. Я его слушал и не знал уже, как реагировать. Где-то он прав, но у меня вызывало отторжение работать на спецслужбы. Ну хорошо, а что вы конкретно от меня хотите? Я не собираюсь шпионить и соблазнять неверных жен важных чиновников. Извините, это не мое, а и не надо. Здесь важнее принципиальное ваше согласие. Допустим, если вы обнаружите внимание некоторых служб ордена к нашим заказам и сообщите об этом нам, было бы просто замечательно. Никаких особых заданий, чисто свободный художник. От нас будет только поступать информация о нашем интересе, а от вас в случае непоняток со стороны ордена, сообщение. А в чем тогда мой интерес? Как свободному художнику, вредить врагу из чувства прекрасного? Не совсем. Сергей, вы что-нибудь слышали об открытых нами территориях? Ну так, неясные слухи, слукавил я. Георгий мне дал общую картинку. Ну тогда я расскажу. Буян – это огромный остров, приближающийся по размерам к континенту. Чем он интересен? Да в первую очередь более дружественным климатом. Там преобладает умеренный климатический пояс, совсем немного заходящий в субтропический на юге. Так получилось, что, когда американские ученые обнаружили эффект переноса на новую Землю, они смогли попасть только в район баз. Там что-то связанное с электромагнитным полем планеты. И получилось, что как бы все живущие здесь, обосновались в районе Центральной Африки с ее засушливым климатом и враждебной фауной. А мы обнаружили земли, идеально подходящие для европейца. Поверьте, там красивейшие места и по климату весьма напоминают среднюю полосу России. Да даже животный мир более привычный нам. Меньше всяких гадов и хищников. Мы развиваем эти земли уже четвертый год, уже есть города и поселения. В случае, если вы примете наше предложение, то получите пропуск туда. Пока, что это закрытая зона, то есть протекторат русской армии здесь, стал как бы пограничным образованием, не позволяющим всякой нечисти лезть к нам. Туда не так просто добраться, и мы перекрыли удобные пути для бандитов и сомнительных личностей. Но постепенно, по мере освоения, когда станем на ноги, безусловно, будем открываться миру. Очень интересно, вот с этого и надо было начинать. Извините, а что там строится государство по этническому принципу? А как же религиозная терпимость и мультикультура? Не совсем так, но доминирующая религия – исключительно православие. Никому же в голову не приходит потребовать у саудитов или прочих мусульманских стран привечать другие религии в своих странах. Вот и мы пошли по этому пути. Пока принимаем выходцев из стран бывшего СССР, но только после получения результатов проверки. Нам не нужны проблемы с иными этническими группами. Никаких кланов и группировок, основанных на иных, чем у нас, принципах. Законы равны для всех. Да, пожалуй, не буду отказываться. Уж больно захотелось глянуть на этот Эдемский сад, где бродят единороги с девственницами на спине и питаются исключительно спелыми фруктами. На следующий день я опять поперся в контору разведуправления. На сей раз меня принял другой товарищ, майор Сазонов. Мы обсудили методы связи на разные случаи. В основном через телеграф. В случае форс-мажора мне дали координаты людей в Порто-Франко, которые помогут. А напоследок майор меня обрадовал. Через два дня намечается прямой рейс до Порто-Франко, и я могу получить там место. Само собой я согласился, тем более захотелось пообщаться с Георгием и его красавицей женой. Назад в самолете летели кроме меня только четыре парня, мне кажется, они имеют отношение к армии, уж больно крепкие и подтянутые фигуры. Георгий сделал мне подарок, посадил в кресло второго пилота. Это когда Даша вышла и самолет летит на автопилоте. Георгий контролирует происходящее, а я боюсь притронуться к какой-нибудь кнопочке. Но с этого места ощущения просто непередаваемые. Мы идем выше облачной зоны и местное светило во всей красоте, благо светит сбоку. Высота 4000 метров, совсем низко. Насколько я помню, лайнеры летали у нас на высоте 10000 метров или что-то подобное. Заодно попытал Жору на предмет жизни на Буяне, не стал скрывать, от кого узнал про это. Ну, мы с девчонками живем на острове Щучий, что на Волге, оказывается, у них есть дочка, которой занимается соседка, пока родители мотаются по небу. А чем больше он описывал свой дом и их поселок, тем больше мне хотелось там побывать. Вот если бы я жил где-нибудь в Ярославле с его лесами, меня бы не поразило то, что описывает мой собеседник. Но, прожив здесь уже 7 месяцев, понимаю, насколько важна среда обитания. Я вроде претерпелся к жаре, когда на капоте машины можно суп варить, привык к вездесущей пыли, к отсутствию привычной флоры. Одна трава и редкие зонтичные деревья. Привык к тому, что опасность подстерегает повсюду, агрессивные животные, насекомые и пресмыкающиеся, а неистребимые банды нежелающих честно работать. Я и раньше размышлял, откуда здесь так много банд. Ну ладно, латиносы, папуасы и прочие цветные. Для них это и на земле матушке было естественным. Те же чеченцы исторически ходили в набеги на соседей, им не привыкать. Но сколько их там, горстка. Откуда среди благополучных европейцев, американцев и моих бывших соотечественников столько людей с криминальными наклонностями? А вот если предположить, что земные власти в курсе происходящего, и они оказывают содействие ордену, решая свои проблемы, например, избавляются от лишних для общества людей, воров, убийц и террористов, тогда все становится на свои места. И, наверное, правы наши, когда, открыв новый континент, не хотят повторения того, что орден сознательно создал здесь. Они хотят жить спокойно, растить детей, не боясь за их будущее. Вот только не уверен, что у них получится. Орден здесь огромная сила, со своей армией и спецслужбами. А главное, это их рука на ключе от двери. Они регулируют, кому дать, а кому отказать. Вот если бы нашим такой портал заиметь, тогда, конечно, разговор другой пошел бы. Потом я закрыл глаза и попытался заснуть, но мешал гул двигателей. Тогда в голову полезли ленивые мысли философского направления. Кто я и чего добиваюсь? А действительно, кто я такой, если быть честным с собой? Мужчина в самом расцвете сил, правда, на этом хорошее кончается. Вот когда были живы Света и Анюта, я чувствовал себя счастливым. Меня абсолютно устраивала моя жизнь. Конечно, всегда что-то мешает. К примеру, мои частые командировки бесили жену, но она понимала, что я зарабатываю таким образом нам на достойную жизнь. А потом я превратился в брюзгу. Я сторонюсь близких постоянных отношений с женщинами. Постоянно сравниваю их со Светой, и мне кажется, что предаю ее память и память дочери. К чему стремлюсь? Здесь можно разбить на ближнюю и дальнюю перспективу. Встать на ноги, заиметь резидентство в нормальном месте, недвижимости и уважение окружающих. Зарабатывать достаточно для поддержания определенного уровня комфортной жизни. Что еще? Пожалуй, все. А что в далекой перспективе? Не знаю, я хотел бы создать семью, чтобы меня ждали с работы и радовались вместе со мной. Хочу, чтобы мой ребенок жил в обстановке любви и безопасности. Безопасности, мои мысли потекли в новом направлении. Мне обязательно нужно побывать на этом самом Буяне. Если он заслуживает того, что о нем говорят, то я сделаю все, чтобы мой дом находился именно там. Наши отношения с Ивон носили волнообразный характер. Между нами была страсть, но потом резко женщина закрывалась и гнала меня от себя. Я не знаю, в чем тут дело, здесь нужен психиатр. Она просто захлопывала у меня под носом двери и не подавала признаки жизни дней на 10. Потом, точно так же заявлялась у меня и окружала лаской и заботой, как любящая женщина. Она ластилась как кошка и выполняла все мои прихоти, напоминая робкую курсистку перед грозным матча. Но постепенно меня эти качели задолбали, и я решил прекратить наши отношения. Они превратились для меня в обязанность. Вместе мы не жили, я был приходящим мужем, которого в один прекрасный день посылали прогуляться. Так что при очередной встрече я предложил расстаться. Реакция женщины подтвердила мои подозрения, она устроила жуткий скандал на людях, а потом полночи стучала в мою дверь, выпрашивая прощения. Постепенно мы отдалились друг от друга и даже встречаясь в клубе искренне здоровались, радуясь, что не надо изображать пару. При этом расцеловывались, обменивались новостями и расходились. От скуки и интереса ради я напросился в группу, где отрабатывали тактическую стрельбу. Быстро понял, что моя винтовка не подходит для действий на коротке. К примеру, на полигоне стояла раздолбанная лушпайка, в молодости бывшая автомашиной породы Peugeot. Так вот, нас инструктор учил быстро покидать машину и вести огонь по атаковавшим бандитам. При подобных скоротечных боестолкновениях больше подходит пистолет, чем длинная штурмовая винтовка. Посоветовавшись с Саней, я купил коротыш АК-74У, со сложенным прикладом он удобно помещался под мышкой. При необходимости секундой он приведен в боевое положение. Не скажу, что мне нравится бегать по галерее и стрелять по внезапно появляющимся мишеням. Мне больше по душе тренировки с винтовкой. Но я понимаю, что эти навыки мне пригодятся. В группе таких же неумех мы двигаемся по галерее метров 30 длиной и изображаем вояк. Задача – быстро выбирать различные укрытия и вести из-за них оборонительный огонь на отсечение или поражение противника. Перед нами появляются нестандартные мишени, на них имитируется противник с разметкой наиболее эффективных зон поражения. Грубо говоря, занятие делится на три части – это действия курсанта в различных ситуациях скоротечного боя, тактическое маневрирование на огневом рубеже и различные манипуляции с оружием, перезаряжание и устранение задержек. «Ваша задача», — громко орет инструктор-сержант, стараясь вбить нам прописные истины, «обнаружить и идентифицировать цель, затем изготовиться к выстрелу, прицелиться и открыть огонь». Всегда после таких занятий проводился разбор полетов. «Я середняк по способностям, чем и горжусь. Главное, что я не безнадежен. Сегодня инструктор у нас Джек, американец китайского происхождения, прослуживший 10 лет в корпусе морской пехоты. Курсанты, вы не умеете правильно выбирать позицию и при этом забываете постоянно контролировать обстановку в секторе стрельбы. Вы не можете спрогнозировать возможность развития ситуации на несколько минут вперед. Я даже не говорю, что постоянно забываете следить за расходом боеприпасов. А кто будет вместо вас перезаряжать оружие? Инструктор привычно орет, как все сержанты в американской армии, но мы постепенно делаем меньше ошибок. Этот курс рассчитан на 3 месяца. Оплату я внес вперед и жалко потраченных денег, тем более мне нравится то, что в нас вдалбливают. Как вспомню то столкновение на ранчо, сколько я ошибок тогда наделал. По окончанию курса были экзамены. Каждый из нас двигался по галерее и реагировал на мишени, появляющиеся неожиданно в самых неожиданных местах, причем зачастую они были рядом с некомбатантами. По итогам каждый зарабатывал энное количество очков. Там учитывали все: процент поражения, тяжесть поражения и количество укокошенных гражданских лиц. В результате я сдал на твердую тройку. Вроде прошел, но ошибок многовато. По окончанию нам даже выдали красивые жетоны с изображением тигриной головы и крутой надписью «Рейнджер». Я гордо повесил его на шею. Ну и мы проставились нашим инструкторам, надеюсь, что их наука нам не пригодится. Но все же, глава 11. Очень ценным приобретением для нашего колхоза стал один товарищ из Центральной Украины. Я случайно с ним пересекся на базе «Россия», но, видимо, в каждой случайности есть доля закономерности. Просто я искал для нас толкового инженера. У нас забуксовал проект с вторым типом радиостанций. Там схема сложнее и у нас шел брак. Нужен был специалист, Анатолию 55, познакомились в баре, где он собирался наклюкаться, а ему не продавали спиртное ввиду отсутствия местных тугриков. Ну я и одолжил денег, и как потом выяснилось, не прогадал. Анатолий приехал с Днепра, всю жизнь после окончания института проработал на производстве, занимался пусконаладкой автоматических систем. Короче, Толик инженер-электронщик с огромным опытом работы. Он приехал с женой, а также с дочкой, зятем и внуком. Ну и я, само собой, сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Яша попытался мне высказать свое пфе по поводу того, что притащил к нему такую кодлу, но быстро вкурил и замолк. Толик охрененный специалист, у него только одна проблема: раз в неделю он надирается по самое не могу, до состояния нестояния. Но он в лед решил наши проблемы с новой радиостанцией. Больше того, он дал нам неплохую идею для нового развития. А когда он обратился с просьбой раскурочить некое оборудование, которое валялось в дальнем углу ангара, Яша разрешил. Давно хотели выкинуть, Яков по свойственной ему рачительности прихватил бесхозное, когда пер сюда контейнер. Думал снять что-нибудь нужное, но никто не захотел возиться с этим мусором. А вот Толик разобрал оборудование до винтика, а потом подошел ко мне с неким предложением. Суть его в том, что он может построить станок-робот. Теперь Клавдия Васильевна перегружена работой. Нам ведь приходится сейчас производить больше изделий. Штатный химик получила в помощь женщину из новеньких, Сербку. Но та не очень справляется, тогда ей в помощь определили и ее дочку. И все равно монтажные платы шли с частым браком. Сергей, у меня есть все необходимое для создания новой машины. Она будет, допустим, печатать платы и делать отверстия. То есть можно освободить 5 женщин, которые заняты в этом процессе, оставив одну. Интересно, объясни, учитывая Яшину упертость и стремление работать по старинке, я взял ответственность на себя. Сразу скажу, занимались мы созданием нового станка почти 4 месяца, правда механику собрали относительно быстро, а потом Борис, Саня и я только помогали нашему электронщику. Толику нужно было уяснить, как будет работать машина, алгоритм работы и прочие технические нюансы, а потом, уяснив задачу, он долго и нудно писал на своем специализированном ноутбуке программки для драйверов устройств, и только когда он закончил, мы приступили к наладке. Вылезли огрехи, и Анатолий опять сидел часами около станка с подсоединенным компьютером и исправлял ошибки. И это все на чистом энтузиазме. Следующим шагом стало присоединение к нашей компании Клавдии Васильевны. Опять пошли переделки механизмов и доводка. А итогом стала презентация руководству нашей новой машины. Вся команда собралась оценить наши мучения. В желобке стопка заготовок для монтажных плат. Первый трансфер с вакуумной присоской подходит и забирает первую заготовку. Дальше идет процесс печати и травления. После промывки плата подъезжает на сверловку, где уже заряжены сверла нужных диаметров. На выходе готовая к монтажу плата. Мы сняли хронометраж. На первый взгляд машина менее производительна, наш химик закладывает на травление сразу партию, но у станка нет перерывов, он работает в автоматическом режиме. Оператор только заряжает новые заготовки и снимает готовые. Брак возможен, но тогда нужно вызвать наладчика. А тут еще одна фишка. Мы сейчас изготавливаем платы 4 видов. Несложная перестройка трансферов наладчиком, и на активном мониторе он выбирает сохраненные ранее настройки. Все сохраняется в памяти машины. Таким образом перестройка занимает от силы час времени. Приемная комиссия в лице Якова и моем признала право машины на жизнь. По итогам всем участвующим выплатили нехилые премии, а скептики сосут свою долю от кулака. Так как я иногда составлял Анатолию компанию во время его творческих запоев, то нам вместе удалось определить перспективы новой машины. Вернее, Толик давал свое мнение, а я обрабатывал его на предмет развития нашей компании. Со сформированным и обоснованным проектом я пошел к начальнику. «Яша, поверь мне, этим стоит заняться. Если из-за ленточки нам удастся получать нормальные комплектующие, мы можем занять неплохую нишу в производстве различных товаров. Ведь никто не додумался, я проверял, производить подобные вещи здесь. Давай мы этим займемся, уверен, наша продукция будет востребована. Рации, конечно, хорошо, но станки – это новый уровень. Как же трудно с Яшей, он ужасно недоверчив, мне приходилось буквально разжевывать ему очевидные вещи и доказывать, что 2×2 – это даже не 5, если правильно подойти к этому вопросу, то можно и 10 на выходе получить. Но, когда я охрип от говорильни, Яков разродился: «Ладно, Сергей, готовь экономическое обоснование. И, кстати, а ты не хочешь войти ко мне в долю и вместе рискнуть деньгами?» В итоге мы составили договор, заверенный местным нотариусом, что вношу свои сбережения в размере 37 000 ЭКЮ и получаю 30% от прибыли от новой продукции. С этого момента у меня появилась новая должность – руководитель нового цеха, а это все проблемы со строительством пристройки специально для новых нужд со всей инфраструктурой. Нам теперь нужен сжатый воздух и прочее. А когда мне удалось протолкнуть наш заказ на необходимые комплектующие, и я притащил Яши на подпись договор, он на меня наорал. Если честно, то захотелось кинуть ему в рожу бумажки и громко хлопнуть дверью. Мало того, что я унижался, очаровывал и подкупал подарками даму, которая ведала узким направлением в логистической цепочке заказов, и от нее зависело, какую мы заплатим пошлину и как оперативно получим контейнер оттуда. Да я даже нашел для нас заказчиков, готовых с нами сотрудничать. Чисто на силе воли подавил готовую сорваться грубость и попытался успокоиться. «Знаешь, что, Яков, если будешь орать, тогда найди того, кто лучше меня соображает в этом деле. За это время я неплохо узнал своего товарища. Яша вспыльчив, и если разругается, то сложно будет с ним наладить отношения. Но и давать ему сесть на себе шею не собираюсь». Убедившись, что он готов слушать, продолжил: «Смотри, Яша, даю тебе раскладку. Раньше мы заказывали со старой земли дешевые комплектующие, которые давно никто не использует, отсюда и низкая цена. А теперь нам необходимы качественные комплектующие, японские, американские или европейские. А что это тебя смутило, цена на сервомотор с шаровинтовой парой? Это дорогие современные вещи, отсюда и стоимость. Да, но одна пара за 1500 IQ, за такие деньги я пулемет почти новый куплю, можно машину поддержанную найти, а ты всего лишь мотор мне предлагаешь». Я стараюсь говорить спокойно, втолковывая каждую цифру. «Яша, сервомотор – это основа наших будущих машин. Отличается от обычного двигателя тем, что вращается на строго заданную величину. Дальше, качественные шаровинтовые пары, слайдеры, сенсоры и мониторы – залог успеха нашего оборудования. Можно сэкономить на проводе, воздушных трубках и фитингах, но костяк должен быть надежным. Вот давай посчитаем, если взять в приближении, грубо, затраты на машину будут где-то под 15 000 IQ, это без учета нашей работы. А теперь посмотри, у меня уже есть небольшой портфель заказов. Вот китайцы хотят купить одну машину на пробу, они производят гигиенические прокладки, тампоны и перевязочный материал для медицины. А вот немцы просят пресс, штамповать какие-то таблетки. Обрати внимание на проект договора с китайцами, цена стартует от 50 000 IQ, на выходе. Умные люди понимают, что цена оборудования, выполненного под их конкретные нужды, не может быть низкой. Оговорена возможность увеличения цены. И заметь, львиная доля наших трудозатрат – это написание программ для драйверов исполнительных механизмов. То есть, если нам закажут точно такую машину, она нам обойдется значительно дешевле. Да, на прототипе мы имеем немного, но при последующих затратах отыграем. Вот мои прикидки по возможным прибылям. Интересно смотреть, как мой начальник постепенно успокаивается, а в конце он даже мечтательно закатил глазки кверху. Небось уже в воспаленном мозгу крутятся картинки с нью-васюками, небоскребами и строительством современного аэропорта. В итоге мне дали карт-бланш, но зато теперь забот стало выше крыши, и я потребовал дать мне помощника. Выделили молоденькую девчонку, Сердку. Она неплохо говорит на английском и знает немецкий, а еще умеет стенографировать и исполнять секретарскую работу. И даже не обиделась, когда я вместо ее настоящего имени Лилина стал называть ее Лиля. Со временем я привык к ней и ее помощи, даже стало нравиться гонять ее за кофе и бутербродами. Частенько оставлял ее в своем номере в городе. Тоненькая и светловолосая, она напоминала мне выцветшую куколку. Черты лица правильные и в принципе симпатичные, но белесые брови и ресницы придавали ему забавный вид, будто ацетоном краски стерли. Поначалу она дичилась, когда оставалась ночевать у меня, а поняв, что я не опасен, стала называть меня дядя Серж. И эти отношения меня абсолютно устраивали, пусть будет дядя. А еще у девушки есть права на машину, и она нормально ездит, так что решилась и проблема с алкоголем и невозможностью ехать. И теперь я спокойно могут накатить, а мой юный водила пьет рядом сок и слушает мои мудрые мысли. Есть и маленький минус, ее папочка с очень серьезной мордой убедительно попросил проследить за ее целомудренностью. Так что одним глазом пасу обстановку и гоняю от Лили ухажеров, а на юницу 17 годков желающих хватает. В дальнейшем мне пришлось поменять номер, в том же доме, но по другую сторону. Там тоже есть маленький дворик, но в номере уже две комнаты, так что проще стало и мне, и ей. Вскоре настал момент, когда мне потребовалось встречаться с клиентами, а на машине особо не намотаешься, поэтому мы с Лилей полетели в Бейджинг на легком одномоторном самолетике. Четырехместная Цесна пилотировалась угрюмым пожилым мужчиной. Я не знаю, отчего выбор пал именно на него, это Яша определил, но добрались мы очень быстро. Дольше взлетали и садились. Минут 40 в воздухе над предгорьями хребта, и самолет уже катится по бетонке «Кангару». Хорошо, что у нас вещей немного. У меня вообще сумка, да еще тащу мешок с костюмом. А помощница везет с деловым видом маленький чемоданчик на колесиках. До города такси везло нас минут 15, потом пошли дома. Как я не выглядывал, никакой национальной специфики в виде башен пагод со своеобразными крышами и ярусами этажей. Как, и ты в этом собралась на встречу с заказчиком? От возмущения я чуть не онемел, ведь сказал же дома, чтобы взяла приличную одежду на выход. А она понабирала шортиков, спортивных шмоток и сейчас красуется передо мной в полотняной юбке и простенькой маечке, демонстрирующей пупок. Лилечка, а кого ты там собралась соблазнять своим топиком? А этой юбке место при поездке в деревню на копание картошки. Блин, до встречи с клиентами 1,5 часа, и я планировал убить это время, просто прогулявшись и настроиться на беседу с хитрыми азиатами. Девчонка почти плачет, сейчас вообще разревется, а она мне там нужна, так, хватит нюниться. Давай-ка на выход, попробуем тебя приодеть. У портье узнал, где тут поблизости приличный магазин готовой одежды. Велорикша за двойную оплату мигом нас домчал до 4-этажного торгового центра. Я проигнорировал попытки малявки самой подобрать себе деловой прикид. Сам от себя не ожидал таких диктаторских замашек. Мне понравился на ней деловой брючный костюм синего цвета и белая блузка с декольте. Ей бы еще приличные сережки и тонкую цепочку, подчеркивающую чистоту кожи. Но нет на это времени, да и не совсем прилично ей такое мне покупать. А вот скучающая девушка в парикмахерской на скорую привела прическу в порядок и даже по моей просьбе нанесла легкий макияж. Ну, вроде не опоздали, даже просидели в приемной 10 минут. Дальше, после разговора с хозяином фирмы, нас отфутболили в производственный цех, где мне пришлось вникать в специфику заказа. Очень важно для заказчика сформулировать правильное техническое задание. В соответствии с ним мы будем создавать машину, а доводить по-любому придется уже на месте. 2 дня у нас ушло на согласование договора, где были указаны все мельчайшие пожелания заказчика. Теперь уже нам нужно это проглотить и решить, сможем ли мы изготовить для них космический корабль. Уверен, что мы опустим их немного в желаниях. Следующим пунктом стал немецкий Нейхафен. До него от Бейджинга всего 350 километров, которые самолетик преодолел за 1:10. Хм, а я смотрю, отец держал мою секретаршу в черном теле. После того, как я выдал ей командировочные, она накупила всяких бабских мазюкалок. И я скажу вам так, ей идет макияж. Бесцветные брови и ресницы портили впечатление от юного лица, а легкий макияж и тени сделал девушку очень даже симпатичной. А это распущенные волосы, скрепленные только заколкой, делают ее старше и интереснее. Само собой, тут же на нее стали оборачиваться парни на улице, пришлось брать ее под руку и изображать ревнивого попика. Личная моя жизнь стала убогой, так как я постоянно мотался по делам нашего колхоза, и постоянной спутницы жизни у меня нет. Временной, впрочем, тоже, то девчонка мешала притащить случайную знакомую домой, то не срасталась, а тут Лиля попросила отпуск. Младшая сестренка приболела и нужно было с нею посидеть. Вот и я решил воспользоваться моментом. В выходной день поехал с утра в клуб, там неплохо пострелял. На этот раз на дистанции 50 метров. Надо было Ксюху прогулять, я еще не привык к коротышу. Он очень удобен своими размерами, в помещении ему цены нет. И не важно, что он под патрон 5,45. Вполне хватает, а в тесных помещениях рулит, конечно, пистолет, с ним удобнее. На соседнем рубеже долбила из своего Глоцк 17 знакомая девушка, Джесси, известная в клубе личность. Она молода, ей 23 года от силы, но уже фанатик стрельбы. Особенно любит жечь патроны из своего пистолета. Его она носит в специальной поясной кобуре открытого типа. Девушка как-то хвасталась мне, что ей нужно буквально доля секунды, чтобы привести пистолет к бою. Хитрая застежка одним движением пальца освобождает оружие, и вот супостат на прицеле. А сегодня мы с нею зацепились языками. Джесс узнала, что я не раз был в Бейджинге, и ее заинтересовали тамошние магазины. Ополоснувшись в душевой клуба, я обнаружил, что девушка меня ждет в лобби. На предложение выпить пиво отказываться не стал. Джесс невысокая, но очень пропорционально сложена. Она шатенка, любит похвастаться своей грудью. Весьма впечатляющие полушария почти не скрывает декольте маечки. Ну и я с удовольствием кашусь в заманчивую ложбину. Девушка задорно засмеялась моей шутке, показывая ровные зубки, и я почувствовал возбуждение. Ёлки-моталки, а чего я теряюсь? Номер свободный, и я ей нравлюсь. На мой изменившийся взгляд она ответила откровенной фразой: «Серж, а ты не хочешь пригласить меня показать свою библиотеку?» Так я и ехал домой со стоявшим колом членом, а эта зараза старалась коснуться рукой моего бедра, поддерживая бодрящий градус во мне. Неудивительно, что целоваться мы начали в машине, а зайдя в номер стали стремительно раздевать друг друга. Оставив на ней половину одежды, я дорвался до самого вкусного. Когда солнце стало клониться к земле, мы еще лежали на кровати, бесстыдно раздетые и абсолютно не стеснялись друг друга. Мы утолили голод, и сейчас я только ласкал взглядом шикарную попку девушки. «Серж, тебе принести попить?» «Да, слушай, а может сходим перекусить? Что-то есть?» Потянуло. «Странно, не правда ли?» «Ты как?» Девчонка рассмеялась. «Аналогично. Сейчас ополоснемся и пойдем. Я, как местная, покажу тебе уютное заведение». Уютное заведение оказалось сараем на окраине, почти в промзоне, но внутри и впрямь симпатично. Стены и антураж под африканский стиль, маски, узкие вазы, тканные коврики и картины чернокожих длинношеих женщин, держащих на голове сосуды с водой. Немалое помещение оформлено в виде индивидуальных кабинок, только открытых. Они отделены друг от друга большими горшками с цветами и занавесками. Ну, это чисто мясной ресторан. Само собой, я заказал любимый антилопий стейк, но для разогрева взяли шарики фалафеля с острой пастой. Блюдо щедро приправлено ароматными специями и возбуждает жажду. Мы пробыли здесь 2 часа, потом подружка захотела прогуляться по вечернему городу. На улице после душноватого помещения приятно, поднялся бриз, пустыня быстро остывает. Прижавшись друг к другу, мы, покачиваясь, пошли по темной улице. Меня дерганула чуйка. В темном переулочке показалось движение, но сказалось то, что мы немало сегодня приняли на грудь и шли расслабленные. «Это тебе за Ольгу Мирошниченко», фраза на русском показалась мне абсолютно неуместной и неправильной, резанула по ушам. И пока мои мозги с трудом проворачивали свои шестеренки, тьма обрела объем. 2 мужские фигуры, передний держит на изготовку пистолет. Дальше, как в замедленной съемке, фигура приблизилась к нам и стали видны цвета, черная маска на лице, темная майка, джинсы, абсолютно обычная картинка. Вот только ствол пистолет неумолимо двигается на линию прицеливания, и мое тело только сейчас принимает попытку спастись. Я начинаю падать и тяну за собой девушку. Но та вместо того, чтобы нырнуть в сторону, наоборот, начало движение на нападающего. Грохот двойного выстрела разорвал вечернюю тишину. Болезненный стон, и только сейчас мы с Джесс покатились по гравию в попытке уйти с линии огня. Далеко отпрыгнуть не получилось, но теперь, между нами и напавшим, массивная опора осветительного столба. Черт, Джесс оказалась сверху и только мне мешает, а еще в бедро уперлось что-то жесткое. Чуть отодвинулся, да это же рукоять ее пистолета. Мгновение, застежка сдалась и пистолет готов к стрельбе. Затвор передернул, а предохранителя у него нет, то есть он незаметен, так как расположен на спусковом крючке. Просто выстрел произойдет при полном нажатии. То, что с Джесси что-то не так, я понял, она шевелится на мне, но не помогает. «Вадик, проверь его, это падла живучая», тихое шарканье, и на линии огня показался убийца. Собственно, ствол уже смотрел в ту точку, моя рука прижата ее ногой, я только нажал на спуск. Ах, как красиво, пуля попала прямо в лицо и нападавшего сдула в сторону. Теперь не до сантиментов, мешавшее тело отброшено в сторону, и я с положения лежа открыл стрельбу в то место, откуда они вышли. 2 двоечки ушли туда. Сместившись в сторону, я добил магазин. Черт, где у нее запасные? Извини, девочка, что я так груб с тобой. Сорвал с крепления запасной магазин, передернул затвор и притаился, опустившись на колено. Тихий звук, будто кто-то царапает гвоздем кирпич. Нет, я подожду, пусть себя второй проявит. Со стороны послышался шум. Завывал двигатель машины. Когда меня осветили фары, я поднял руки и закричал: «На нас напали 2. Один тут, второй притаился в переулке. Джесс ранена». Дальше меня сбили с ног и грубо скрутили руки за спиной. Так как я лежал лицом вниз, я не видел происходящего. Голоса, крики, потом подъехала еще машина. Вскоре она уехала, я повернул голову в бок и увидел, как на носилках несли тело девушки. В таком положении я пролежал еще 7 минут. Наконец про меня вспомнили, фонарь ослепил глаза, и я ничего не видел. «Мразь, говори, кто с тобой был, кто эти парни?» Потом на меня обрушился тяжелый удар, и сознание погасло. Очнулся в темном помещении. Лежу со связанными руками на жесткой лавке. Это скорее напоминает камеру, чем больничную палату. Судя по решеткам, я в каталажке. Тусклый свет идет с соседнего помещения, я попробовал пошевелиться. Черт, голова раскалывается и правый глаз не видит. А хуже всего, что я не чувствую рук, их туго стянули и кровь не поступает в конечности. Эй, кто-нибудь, помогите, не узнаю свой голос, он чужой и хриплый. Эй, кто там есть? Послышался шум и вошел парень. Он включил свет в помещении и я болезненно прищурился. Ну, чего надо? Таким голосом только в туалете кричать занято. У меня затекли руки, я их не чувствую. И почему я в камере? На меня с девушкой напали два человека, ее ранили, что с ней? Сейчас я проморгался и вижу перед собой парня с жестким перекошенным лицом. Он в форменной рубахе и звездой помощника шерифа. Никаких пояснений. Шериф распорядился закрыть тебя до утра. Да, но к утру у меня руки отсохнут. Сними веревки. Дэн, давай и вправду снимем стяжки. Вон у него уже руки посинели. Кому будет лучше, если ему завтра отрежут руки по локоть? Это появился другой парень. Глава 12. Как же больно, я осторожно растираю затекшие руки. Сначала они был как чужие, а потом появилась боль. Такое ощущение, что засунул руки в кипяток. Мне остается только разминать, баюкая кисти и думать о произошедшем. Я отчетливо помню фразу убийцы, нет никаких сомнений, что это должок с того света. Но действовали они явно непрофессионально. Вдвоем из засады не застрелить неожидающего нападения человека, это надо постараться. Второй вообще себя не проявил, прятался за спиной первого. Но мне непонятно такое жесткое и неадекватное отношение со стороны службы правопорядка. Неужели меня приняли за сообщника? Не может быть, ведь видели, что я вел огонь в сторону нападавших. Да и наверняка я попал и во второго. Можно же выковырять пули и проверить, кто в кого. Я вообще был безоружен, как нерезидент у меня нет такого права. А вот у Джесси оно было. И девушка всегда ходила со своим любимым глоком. Был ли у нее шанс достать пистолет? Не думаю, она получила в упор пулю или две. Кобуру девушка таскала на правом полушарии задницы, так ей было удобнее. То есть пистолет зажала между нами, хотя, если бы я просто оттолкнул ее в сторону, не пытаясь прикрыть своим телом. Убийца ведь она не была нужна, под маской его не узнать. Но чего гадать, все произошло так стремительно. К утру мне совсем поплохело, дико раскалывалась голова, глаз заплыл окончательно. Это когда интересно мне прилетело, помню один удар, значит меня оглушили, а потом добавили. От непоняток мне совсем поплохело, с трудом забылся тяжелым сном. Вставай, на выход, меня не совсем вежливо разбудили и потащили из камеры. В этом кабинете я уже был разок, даже хозяин прежний. Шериф выглядит откровенно не очень, мешки под глазами, прихлебывает черный как деготь кофе и курит сигарету. Пепельница полна бычков. Ну, рассказывай, в прошлый раз он был повежливее. Я за пару минут рассказал о вчерашних событиях. Не стал говорить о первой половине дня, начал сразу с момента выхода из ресторанчика. Собеседник неприязненно сверлит меня глазами, такое ощущение, что он интересант в этом деле. Задав несколько вопросов, бросил: «Ден, забирай его, закрой в камере до суда». «Шериф, а вы не хотите объяснить мне свои действия? На меня напали, я защищался. Есть десятка два свидетелей, что мы вышли вместе с Джесс. Ваш произвол возмутителен. Вы меня избили и, не оказав помощи, бросили в камеру. Даже воды не предложили, а мне требуется медицинская помощь. Или предъявите обвинение и вызовите моего адвоката, или отпустите». Вместо ответа шериф сорвался с места и влепил мне смачную оплеуху. От удара пошел такой звон в голове, и я тихонько сполз на пол, отрубившись. Опять та же камера, та же лавка, только теперь на полу стоит простая алюминиевая кружка с водой. Аккуратно, чтобы не потревожить голову, я сполз на пол и поднес кружку ко рту. Маленькими глоточками выпил все до дна. Сразу полегчало, вернувшись на лавку, подтянул колени, свернувшись в клубок и заснул. Проснулся от шума, звеня ключами помощник шерифа, тот самый, который уговорил меня развязать, открыл камеру, на выход, за мной. В этой комнате я еще не был, скоро изучу тут все. Стол и два стула, вот и вся обстановка. Через минуту открылась дверь. «Добрый день, меня зовут Антония Романа, меня наняли для помощи вам. Как вы себя чувствуете?» «Охрененно, как может чувствовать себя человек, в которого сначала стреляли, потом избивают менты и угрожают судом?» Убедившись, что именно Яков нанял этого адвоката, я неторопливо рассказал события, начиная со вчерашнего утра. «А чего уж тут скрывать? Хотите кофе? Лучше чай кубы сладкого. «Сейчас я договорюсь», — итальянец вышел и вернулся через минуту. «Значит, ситуация такова. Ваша подружка Джесс умерла, ее доставили в больницу, но еще по дороге у нее остановилось сердце, истекла кровью. Но это полбеды. Хуже, что шериф является ее любящим отцом. Она единственный ребенок в семье. Он не нашел ничего лучшего, чем обвинить тебя в ее смерти. Он даже подделал рапорт врача о вскрытии и скрыл свидетельства очевидцев. У него в этом деле помощник, некий Ден. Это будущий зять шерифа, ну теперь уже не получится. А вот не дал тебе помереть в камере другой помощник шерифа, парня зовут Мазис, и он из протестантской общины. А те не приемлют такую несправедливость. Вот от него информация и попала к нам. Ну ничего, теперь мы шерифа нагнем, он подставился по полной. Совсем рассудок потерял от горя. Дико вновь разболелась голова, и я с трудом слушаю адвоката. Вам нехорошо? Что с вами? Да, похоже, у меня сотрясение мозга. Шериф не стеснялся в выражениях. Адвокат сразу вышел, и послышались громкие голоса. Я сжал голову руками, стараясь прекратить боль. А когда меня вырвало, стало полегче. Вскоре Антони вернулся вместе с помощником шерифа. Они подняли меня и, взяв под руки, повели наружу. 5 минут поездки в машине показались мне долгим издевательством над организмом. Наконец, приемный покой больницы, и меня потащили внутрь. Я уже лежу в палате 5-й день, головные боли стали реже, тошнота прекратилась, глаз прозрел. У меня сотрясение мозга средней степени и многочисленные гематомы, оставленные доблестными служителями порядка. Больше они меня не тревожили. А вот адвокат приходил еще разок. Он принес мне на подпись встречный иск на шерифа и его контору. Навестил Яша, с ним притащилась одна юная особа и вручила мне фрукты. Лия коротенько, часа на полтора передала самые важные новости и спас меня Яша, забрав ее с собой. Больше желающих, к моему счастью, не было. Меньше всего хочется сейчас выслушивать их сочувственные речи. Думая о случившемся, понимаю, что мне повезло. Попались случайные люди, которых простимулировали и дали в руки оружие, подсказав, где меня искать. Не исключено, что следующий киллер окажется более опытным. Через 2 недели я уже задолбался лежать в больнице. Кроме меня в палате лежат 2. Молодой парнишка-ковбой с переломом ключицы и пожилой владелец магазинчика с язвой желудка. Оба не являлись приятными собеседниками. Пацан оказался излишне болтливым, и его рассказы про даму сердца меня изрядно утомили. А мелкий предприниматель не зря подхватил язву, у него все окружающие сплошные негодяи, стремящиеся его разорить. Поэтому я чаще стал прогуливаться по коридору и прислушиваться к происходящему, да и самочувствие пришло в норму. Ушел шум в ушах и перестали мельтешить звездочки, теперь солнечный свет не вызывал головную боль. Ко мне через день приходили Лилина или Сашка, приносили всякие вкусности, которые передавали через них наши колхозники. А когда заявился Антония, я даже обрадовался, все развлечение. Ну-с, молодой человек, как самочувствие? Адвокат не так сильно и старше меня по возрасту, но согласен, держится он солидно. Итак, у меня есть хорошие новости. Судья решил прекратить дело против тебя, вынеся соответствующее постановление. Вот оно, я взял в руки документ. Не являюсь специалистом в казенном языке, но понятно, что дело закрыли ввиду отсутствия состава преступления. А сразу непонятно было, Антония, я до сих пор не понимаю, за что шериф на меня вызверился. Причем прямо там, на месте, ну, тут как раз все понятно. Погибла его дочь, он успел допросить 2-го нападавшего, я перебил мужчину, а что он жив? Жив, ты продырявил ему брюхо, 2-я пуля скользнула по плечу. Сейчас лечится в этом же здании, там есть палата для преступников с охраной. Так вот, шериф сразу применил методы экспресс-допроса и узнал, что целью нападения был ты. Тогда ему стало проще посчитать именно тебя виноватым в смерти любимой дочки, его можно в чем-то понять, отсюда и все остальное. Но я добился нового опроса свидетелей и взял результаты медицинской экспертизы. Ну и судья счел возможным пойти нам навстречу, тем более у нас с ним замечательные отношения. Я не удивился, узнав, что судья здесь совмещает и должность прокурора. Вся судебная система упрощена до абсурда. Если бы не моя болезнь, суд бы состоялся 3 дня. И какие наши перспективы? Поинтересовался я. Ну, шериф отстранен мэром от должности, но он сам виноват, подставился с подложными свидетелями. Думаю, что на ближайших выборах ему не светит эта должность. Мы подали на него иск. В случае успеха, можем отсудить приятную слуху сумму денег. Ну и вполне вероятно, что его лишат резидентства города и запретят заниматься любой общественной и политической деятельностью на его территории. А вечером, стоя у окна палаты, я прокручивал перед собой ситуацию, в которую попадаю во второй раз. При желании я могу купить в городе домик и получить заветный статус резидента, но никогда я не смогу стать своим для старожилов города. Они образовали кланы, их связи тянутся еще с земли. Удел таких, как я, оставаться на вторых ролях. Вот мои дети имеют шанс полностью ассимилироваться здесь, но все-таки нужно держаться ближе к своим. Ко мне дважды обращались с приветом от общего знакомого, и я передавал добытую информацию. Речь шла о поставках определенных товаров сторонним покупателям. Мне удавалось через свою знакомую получать нужные сведения. Мое счастье, что она не очень умна и к тому же любит красивые шмотки и украшения. Аннелис — француженка, ей около 35 лет, на голове идиотская прическа из цветных косичек. Носит исключительно брюки, стесняясь своих ног. Такие и в самом деле лучше прятать, полноватые в синих венах. Верхняя часть тела более привлекательная, но я всегда готовлю себя к общению с ней. Слава богу, сразу же удалось поставить между нами барьер, и она не воспринимает меня как сексуального партнера, а то я бы удавился от такого счастья. Женщина обожает подарки и, когда приезжает в Порто-Франко, я делаю ей шопинг, а когда мне нужны левые сведения, дарю что-либо посущественнее, типа золотой цепочки или браслета с камушками, главное поярче. Но я не уверен, что смогу долго доить женщину на информацию о поставках. Сегодня мой адвокат не такой оживленный. Завтра меня выписывают и вскоре будет суд по моему иску. А с утра Антония внезапно навестил меня. Понимаешь, Серж, на меня вышел один очень уважаемый в нашем городе человек. Не буду называть имен, но он настолько влиятелен, что может испортить жизнь любому. Я не тороплюсь с выводами, но мне кажется, что не все еще для меня кончилось. Так вот, нам предлагают досудебное соглашение. О чем речь? Тебе нужно забрать исковое заявление, тогда вышеупомянутый человек благосклонно отнесется к твоему пребыванию в нашем городе. Аккуратные слова складываются в возмутительную профанацию. Выслушав адвоката, я задумался. Сейчас эмоции — не лучший советчик. Антония, правильно ли я понял тебя? Значит, мне предлагают забыть, что меня избили служители порядка нашего городка, и я 3 недели уже валяюсь в больнице. Меня унизили и оскорбили, я чуть не лишился рук из-за того, что милейший шериф решил, что лучше меня стрелочника не найдет. И после того, как я только с твоей помощью отмазался от скорого суда с вероятным быстрым исходом в виде петли на шею, мне предлагают такое. Да передо мной даже никто не извинился, я такой же пострадавший, как и его дочь. Успокойся, Серж, никто не предлагает забыть. Просто рассуди спокойно, шериф сам себя наказал и лишился должности. Но у него очень сильные связи среди влиятельных людей нашей общины. Вот те и предлагают компромисс в случае, если ты проявишь благоразумие и отзовешь иск. Тогда шериф отделается легким испугом, а тебе перепадут определенные преференции. Ведь ты же понимаешь, что тебе не дадут развиваться в городе после всего этого, и с этим ничего нельзя поделать. Да, а если я отзову иск, про меня забудут? Не забудут, но и вредить не будут, да и шериф не рискнет повторить свой недавний успех. Не знаю, Антония, мне надо подумать. А что за преференции? Речь идет о презренном металле? Не думаю, они удавятся тратить свои кровные. А вот подкинуть что-нибудь из конфиската — это вероятнее. Возможно, автомашина или серьезное дорогое оружие, к примеру. Мой адвокат повеселел, неужели он с ними в сговоре? Тогда тем более надо все обдумать. Следующая встреча с ним состоялась через день в забегаловке на углу. Меня уже выписали, и я второй день дома, если, конечно, можно назвать съемную комнату домом. Пока не рискую пить, поэтому попросил официантку принести мне кувшин сока местного растения. Он немного вяжет, но отлично утоляет жажду и бодрит. Ну, к чему ты пришел? Антония тоже отказался от пива, попросил чашечку кофе. Он выглядит усталым, несмотря на первую половину дня. Я выдержал паузу приличия. Ну, я склоняюсь принять ваши доводы, но у меня одно условие: раз уж эти люди такие значительные, пусть подгонит мне самолет. Антония невозмутимо сделал глоток из чашки. Самолет? Какой? Боинг или аэробус? Не обязательно. Меня устроит и маленький одномоторный самолетик с дальностью полета 500 км. Это все? Хорошо, я передам твой ответ. На этом мы расстались. Мое требование было вызвано несколькими причинами. Первое – это то, что надо требовать больше, все равно урежут. А второе – с недавних пор я стал завидовать нашему пилоту самолетика, которого чаще других арендует наша компания. Он не привязан к дорогам, 2-3 часа и он в другом городе. А напоследок, я часто вспоминаю Георгия и его жену, с которыми познакомился почти год назад. Мне остро захотелось встать на его место. Я помню то ощущение единения с небом и свободы. Помню, как гладил приборную доску, прикасаясь к штурвалу и экранчикам на приборной панели. Да, отомстили, так отомстили. Красиво, ничего не скажешь. Передо мной уродливая конструкция, отдаленно напоминающая самолет. Небольшая птичка, наверное, когда-то она выглядела красавицей, но сейчас вызывает только желание отвернуться. Не знаю, что с нею случилось. Она накренилась на правую плоскость, чтобы выровнять фюзеляж, умельцы подложили чурбачок под пострадавшую сторону. Крыло искривлено, стойка сломана, капот открыт и видно мотор, полуразобранный и весь в масляных подтеках. В целом самолетик покрыт слоем грязи и жалостливо просит пощады. 3 дня ничего не происходило, я решил, что про меня просто забыли. А потом просто Антонио прислал посыльного с запиской «Не уходите из дома, за мной заедут». И в самом деле вскоре приехала Mazda пикап и среднего возраста мужчина пригласил меня проехаться. Я опасливо оглянулся, а если вывезет за город и там прикопает, не переживайте, мы на аэродром. Там нас ждут. До местного аэродрома минут 20, доехали до нужного выезда из города, а оттуда еще 5 км по грунтовке. Машина, не сбавляя скорость, въехала на территорию и направилась к ангарам. Там стояли и ждали своих пилотов 20 различных летательных аппаратов. Тут же находились ремонтные мастерские. Вот это вам. Просили принять, как и договаривались, я даже не заметил, как водитель сел в машину и уехал. Стоял, открыв рот, извините. А с кем я могу поговорить об этом самолете? Мимо пробегал механик в промасленной робе. А это к Жаку, он у нас начальствует. Вон в том вагончике сидит, пивом накачивается, пока другие работают. Жак оказался крупным мужчиной в шортах и цветастой рубашке. Шикарные прокуренные усы вяли свисали в кружку с пивом. Добрый день, я насчет того подранка. И я ткнул рукой в сторону раскрытых дверей. А, хозяин объявился, наконец-то, а то эта рухлядь только место занимает, давно пора выбросить. Простите, я не уверен, что являюсь владельцем, просто меня сюда привезли и сказали, что подарок. Вы не могли бы просветить меня насчет его несчастной судьбы? Ну отчего же, пойдем. Как выяснилось из короткого рассказа мужика про тяжелую судьбу самолета, по невыясненным причинам на взлете движок дал клина. Пилот сажал его на вынужденную. Посадка вышла жесткая и в таком состоянии его и бросили. Судьба пилота еще более интригующая. Выяснилось, что он возил наркоту. Мужика хорошенько приложила грудью о штурвал, вот его и забрали в больницу с переломом ребра. А за спинкой сиденья механик обнаружил пакет с интересным содержимым. Здесь суд быстрый, неудачливого пилота определили на каторжные работы, где он не пережил расставания со свободой, а самолетик отошел к городским властям и простоял тут 1.5 года. Ясный пень, что самое интересное, скрутили местные босяки и бросили. Вывести городское имущество невозможно без разрешения властей, а теперь на меня решили скинуть все косяки. Так что забирай свой хлам и не забудь заплатить за стоянку 370 монет. Ага, сам плати, я, пожалуй, откажусь от такой чести. Так что адью. Антонио только улыбнулся на мое искреннее возмущение. Да, я ожидал от них пакость, но чтобы настолько. Но ты не торопись, самолет в любом случае стоит немалых денег, даже если на запчасти его раздербанить. А с аэропортовскими я поговорю, заставлю вернуть все, что было на момент аварии. Или тогда имеем полное право подать на них в суд. После консультации со специалистом я решил все-таки выплатить 370 монет долга и заплатил еще 140 за 2 месяца стоянки. Но я описал все, что находится в ангаре и, если пропадет хоть винтик, взыщу втройне, как за новый. Такое решение принял еще и потому, что купить подобный самолет нелегко и в любом случае его стоимость не менее 35-40 тысяч ЭКЮ. А где я найду такие бабки? Пусть пока постоит. Жаль расставаться с мечтой. Неким утешительным призом встала наша последняя встреча с итальянцем. Породистое лицо с прямым крупным носом, дорогой прикид, уложенный волос. Такое ощущение, что мы сидим в элитном кафе на улице Монте-Наполеоне, что в Милане, а не в кафешке на углу, в сотни метров от моего дома. Мне дали понять, что благосклонно отнесутся к твоей просьбе на выдачу разрешения на ношение пистолета или другого неавтоматического оружия. Они не хотят повторения нападения на приличных гостей города. Да, а просто дать резидентство слабо, хотя, не так уж оно мне и нужно. Ну, они посчитали, что раз ты ведешь бизнес в нашем городе и в общем-то являешься законопослушным господином, то можно выдать такое разрешение. Купи здесь недвижимости, мы подадим на изменение статуса. Нет, у меня нет свободных денег, да и не лежит душа после всего, что со мной случилось, пускать здесь корни. А вот разрешение в тему. С пистолетом совсем другой коленкор. Я еще когда лежал в больнице, упросил разрешить мне встретиться со своим неудачливым убийцей. Обычная палата, только на окнах решетки, а у двери вооруженный охранник. В палате двое, один отвернулся к стенке и спит, а второй, мой. Зайдя в палату, я поблагодарил сопровождающего, мне дали всего 5 минут на встречу. Совсем молодой парень, не старше 20 лет, худой, с мешками под глазами. Из-под пижамы видны бинты, больной полусидит и делает вид, что не замечает мою особу. Ну, в эти игры я умею играть. Остановился напротив и неприязненно сверлю его глазами. Мне даже притворяться не надо, никаких добрых чувств к нему не питаю. Ага, спекся, стрельну на меня взглядом. А глазки то блудливые, бегающие. Несколько секунд он пытался не смотреть мне в глаза. Хилла, how are you? На его попытку заговорить со мной по аглицкой мове, я ответил на родном и понятном, и тебе не хромать. Узнаешь меня? Парень активно замотал головой, будто отгонял назойливую муху. «Странно, разве ты не изучил фотографию жертвы? Ты же меня собирался прикончить, немного промахнулся, убил дочь местного шерифа. С кем не бывает, ничего не хочешь мне рассказать?»